Сквозь облака просвечивала луна, заливая местность серебристым светом. Небольшая группка людей, торопливо шедших по тропинке через голое заснеженное поле, видела в отдалении деревушку и виноградники, окруженные деревьями. Идущие были одеты в темные тяжелые пальто, на шеях у детей висели картонки, на которых были написаны их имена. Беженцы делали так всегда на случай, если в дороге дети почему-либо потеряются. Правая рука Шандра висела на темной перевязи, и из-за этого он не мог до конца застегнуть пальто. Грудь у него уже ныла от холодного ветра. Феликс шел, опираясь на старый пастушеский посох, держа в другой руке единственное из оставшихся на хуторе ружей. Было 2 часа ночи, и они уже приближались к границе. Путешествие оказалось нетрудным, идти им пришлось по большей части через лес и под уклон. 2 раза они пересекали бурные ручьи, отчасти уже схваченные льдом. В таких местах Феликс сажал Элизабет себе на плечи. Он все еще очень сильно хромал, и с такой больной ногой ему вообще не следовало бы ходить, не то что отправляться в дальний путь. Они направлялись к тропинке в лесу, которая вела через границу и которая, как знал Шандер, еще не была перекрыта. Тропинка выводила к ограде из колючей проволоки. По другую сторону забора лежали 0,5 километра ничейной территории, а потом стояла 2-я такая же ограда, уже на самой границе. Ничейная полоса патрулировалась пограничниками со сторожевыми собаками. Как ни парадоксально, но наиболее безопасные места для перехода часто располагались поблизости от высоких деревянных вышек, обозначавших границу своеобразным пунктиром. Один единственный часовой мог с такой вышки хорошо просматривать все окрестности. Но, видимо, людей не хватало, поэтому часовой нередко бывал действительно один, а иногда не было и одного. На последнее надеяться не стоило, но, переходя границу неподалеку от одной из вышек, они, по крайней мере, знали бы, есть там часовой или нет, и могли бы следить, в какую сторону направляется свет прожекторов. План их заключался в том, чтобы подождать в каком-нибудь месте, пока мимо не пройдет патруль с собакой, а затем просто рвануться вперед, к свободе. Если бы все сложилось идеально, то Шандер рассчитывал, что найдет нужное место при свете луны, а потом они подождут, пока луна скроется за облаками. Он бы предпочел безоблачную ночь, но тут выбора у них не было. Чем дольше они бы выжидали, тем опаснее становился сам побег. Внезапно они почти уткнулись в первую изгородь из колючей проволоки. Она была 6 футов высотой, совсем незаметной, сделанной из гораздо более страшной проволоки. Колючки располагались на ней чаще и были намного более сложными, чем та, за которой делают обычные заборы на фермах. За изгородью начиналась ничейная земля, но сразу за заграждением шла довольно крутая насыпь, на которой росла грубая трава и местами лежал снег. Что находилось по ту сторону насыпи, они не видели. Шандер дотронулся до брата и беззвучно показал вправо. Прячась за деревьями, они шли вдоль кромки леса до тех пор, пока не увидели деревянную пограничную вышку. Похоже, на ней был только один часовой, который медленно водил из стороны в сторону лучом единственного прожектора. Маленькая группка, состоявшая всего из 5 человек, отошла назад, немного поглубже в лес. Им нужно было расположиться так, чтобы собаки не почуяли их присутствие, но чтобы сами они могли слышать звуки, доносящиеся от границы. По счастью, ветер дул в их сторону. Они рассчитывали, что когда пройдет патруль, они подберутся к первому заграждению и перережут его в нижней части 2 парами ножниц, лезвия которых были замазаны так, чтобы они не сверкнули в свете луны. Если прожектор начнет поворачиваться в их сторону, они успеют отойти под прикрытие деревьев. А когда проход будет проделан, они дождутся, когда прожектор пойдет в противоположную сторону, и изо всех сил рванутся вперед. Роджер будет держаться за пальто Шандера, а Элизабет — Феликса. Шандер уже не чувствовал ног, настолько они замерзли. Рука, шея и грудь у него болели, но все-таки дела у него были не столь плохи, как у Феликса, нога которого распухла еще сильнее. В ней билась нестерпимая пульсирующая боль. Шандер молча двинулся вперед и, пройдя некоторое расстояние, остановился под елкой и подождал. Дерево бесшумно дрогнуло и осыпало ему плечи снегом. Потом он услышал в отдалении звук шагов, низкое рычание собак, их частое и тяжелое дыхание. Шандер отступил назад, под те деревья, где стояли все остальные, и взглянул на часы со светящимся циферблатом. 2:20. Они стояли, не шевелясь, на пронизывающем морозе, дожидаясь, пока патруль не пройдет обратно, чтобы узнать, сколько будет у них времени между патрулями. Анжелина тихонько растирала лица ребят шерстяными варежками, чтобы кровь циркулировала лучше, и они бы не обморозились. Наконец они снова услышали низкие голоса, хрип собак, и патруль пошел в обратную сторону. Ветер дул со стороны патруля, поэтому Шандер подобрался поближе и разглядел двух пограничников, одетых в шинели и круглые русские шапки-ушанки. У обоих были автоматы. Значит, между патрулями проходит 50 минут. Этого должно было хватить. Шандер быстро вернулся к остальным и сделал им знак идти вперед. Луна скрылась за облаками, и им было трудно следить за едва различимым силуэтом Шандера, который торопливо, почти бегом, двигался между елей. Анжелина с детьми осталась в укрытии, а братья поползли вперед к шестифутовому заграждению и принялись перерезать нижние ряды проволоки. Неуклюже орудуя левой рукой, Шандер пытался перерезать самую нижнюю проволоку, а Феликс взялся за следующую. Первым их впечатлением было, что ножницы бессильны против заграждения. Потом Феликс вдруг почувствовал, что вместо туго натянутой струны держит в руках два свободных конца. Он быстро принялся за следующую проволоку. Тяжело дыша, мужчины старались изо всех сил, зная, что от скорости, от быстроты их действий зависит их жизнь. Когда луч прожектора поворачивался в их сторону, это происходило каждые 12 минут, они молниеносно прятались под деревьями. Стоило только лучу пройти, как они снова устремлялись к заграждению, тихо ругаясь и тяжело дыша, мучились над ним, пока не раздавался мягкий металлический треск, и очередная струна не оказывалась разрезанной. Низко пригибаясь, братья добежали по снегу до того места, где пряталась Анжелина с детьми, и какое-то время все они с бешено колотящимися сердцами стояли там и ждали, пока пройдет луч прожектора. Серый луч прорезал тьму, становясь все ярче и ярче по мере того, как приближался к группе людей, миновал их и стал снова тускнеть. Как спринтеры, они рванулись вперед. У напуганной Анжелины в голове билась только одна мысль — лишь бы не отстать от Феликса. Мужчины придержали нижние ряды проволоки, пока Анжелина и дети пролезали в проделанный проход. Потом, забыв об обледеневших сапогах и тяжеленных пальто, они изо всех сил принялись карабкаться вверх по насыпи. Шандеру было уже видно, что они почти добежали до гребня. Осталось 20 метров, 10. Феликс отстает. 5 метров. Вот они перевалили через гребень и начали спускаться вниз, потные, тяжело дышащие, с трудом переводя дыхание, но все же с чувством некоторого облегчения. Однако расстояние от противоположного склона насыпи до следующего проволочного заграждения оказалось гораздо большим, нежели они ожидали. Оно занимало основную часть полукилометрового отрезка ничейной земли, а нижняя часть склона насыпи была усеяна валунами, за которыми было удобно прятаться, но не бежать между ними или же карабкаться через них. Маленькая группка раскололась и едва успела попрятаться за первыми попавшимися валунами, когда над их головами снова прошел луч прожектора. В этот момент впервые за все время побега Феликс позволил себе подумать о том, что, быть может, их предприятие увенчается успехом. Луч ушел. Они вскочили на ноги, спотыкаясь и падая, устремились вперед по каменным глыбам. Внезапно Феликс приостановился, почувствовав, что у него кружится голова, и он как будто теряет сознание. Элизабет доверчиво вцепилась в его пальто, поэтому он превозмог себя и заставил двинуться вперед. Затем, к своему ужасу, он услышал в отдалении лай взявших след собак. Собрав все силы, какие у него еще оставались, Феликс отчаянно потащил Элизабет вперед. Он уже не видел и не знал, где находились в этот момент остальные. Он думал лишь о том, чтобы успеть добежать до второго заграждения, прежде чем больная нога окончательно откажет ему, или же их догонят собаки. Когда они домчались до заграждения, он со всего разбегу чуть не влетел в проволоку. Это заграждение было куда серьезнее первого, гораздо выше и с большим числом колючек. К тому же теперь было хуже видно, потому что луна скрылась за облаками. Он дотронулся до проволоки, отскочил назад, издав сдавленный крик. Заграждение было под током. Дрожа и хрипло дыша, Феликс отбросил палку, на которую опирался всю дорогу, аккуратно положил на землю ружье, быстро нагнулся к Элизабет и требовательным голосом зашептал ей на ухо. «Лили, дорогая, акробат должен делать то, что ему говорят, ты это знаешь. Сейчас ты должна забраться мне на плечи и продемонстрировать мне твой лучший в жизни прыжок через этот вот забор. Не приземляйся так, как ты привыкла это делать на батуте. Согни ноги в момент приземления и постарайся сжаться в комок. Сделай на этот раз для Феликса плохое приземление. Поняла, милая? Очень хороший, очень высокий прыжок и плохое, скомканное приземление. И как только приземлишься, сразу же вскакивай на ноги и беги вниз под гору, в первый попавшийся дом. Не жди меня, милая, и не оглядывайся ни в коем случае». Он стянул с нее варежки, чтобы ей было удобнее держаться. Ничего не понимая, но привыкнув во всем слушаться его, Элизабет забралась Феликсу на плечи. Постепенно сосредоточиваясь, она медленно выпрямилась, сделала глубокий вздох, слегка согнула колени и высоко взлетела над заграждением так, как будто того вовсе не существовало. Она больно шлепнулась на все четыре точки по ту сторону изгороди, на слегка припорошенную снегом мерзлую землю. Поднимаясь с трудом на ноги, Лили услышала лай собак и на секунду замешкалась. Но тут она услышала, как Феликс кричит ей: «Делай, что тебе сказано, Лили! Беги! Беги!» Она устремилась вниз по склону, маленькая серая тень на фоне снега. Оставшийся за заграждением из колючей проволоки Феликс поднял ружье и припал к земле. В ночном полумраке он вначале услышал частое хриплое дыхание, идущее откуда-то из глубины рык, а уже потом увидел огромную восточноевропейскую овчарку. Собака прыгнула на Феликса, и в этот момент он нажал на спусковой крючок. Пуля попала летевшему в прыжке псу под лопатку, но Феликс уже не успевал увернуться, и собака сшибла его на землю. С диким полуревом, полупредсмертным стоном раненое, обезумевшее от боли животное, мгновенно позабыв все, чему его учили, бросилась на Феликса. Тяжелое, бьющееся в судороге тело собаки придавило Феликса к земле. Он ощутил на своем лице ее зловонное, лихорадочное дыхание, а затем пришли невыносимая боль и агония. Овчарка разорвала ему горло.